Глава 15. 2228 год от Великого Исхода, ночь с 16 на 17 день месяца влюбленных. Таяна, Высокий замок. «Что такое темная звезда?» — в лоб спросил Стефан. «Значит, ты не думаешь, что это был бред умирающего?» Шандер Гордани задавал свой вопрос, прекрасно зная ответ. «Не думаю». Измученный Стефан все еще не утратил способность логически мыслить. Умирающий, даже если он бредит, не будет говорить о том, чего не видел или не знал. А Марко никогда ничем, кроме оружия и охоты, не увлекался, разве что начал посматривать на красивых служанок. Да и то не успел. Нет, это не бред, это пророчество. Да, аквазакта есть аквазакта. Рене, подвинув кувшин вина. «Флорентин, друг мой, сделай милость, посмотри, что там такое». Философский жаб, приняв свой обычный вид, перебрался с браслета на край кувшина и сунул лапу внутрь. Помолчал, потом авторитетно объявил. «Обыкновенное вино, даже водой не разбавлено». После чего спрыгнул на стол и пристроился возле герцога, который молча разлил красную жидкость в три кубка. «Пусть к нему будут милостивы последние судьи», – прошептал Стефан. «Пусть». Эхом откликнулись Рьего и Гордани. После короткого молчания принц посмотрел в глаза герцогу. «Я не знаю, что такое темная звезда, и не представляю, почему Марко или некто его устами обратился к тебе. Но ты, Руи, твоя невозмутимость сведет с ума кого угодно». Герцог молчал, опустив белую голову и машинально крутя черную цепь. «Темная звезда», — повторил Шандер, — «может, что-то из Писания?» «Очень даже может быть». А Рой оставил маринерскую реликвию в покое и поднял глаза. «Сами знаете, сколько раз переписывали святую книгу. Возможно, первоначально что-то там такое и было, но теперь звучит иначе, хотя порыться в церковных писаниях не помешает. Как бы то ни было, я уже слышал о темной звезде, от умирающего Иннокентия, почти слово в слово. Нет, подслушать нас никто не мог. Шепот Инко понял только я». Умирая, бедняга заговорил по-старо-идоконски. «В любом случае надо поискать», — Стефан откинул темную прядь со лба. «Мне делать все равно нечего, попробую почитать священные тексты». «Может, лучше спросить богословов?» Марко слышали многие, и никого не удивит, что Рене пытается разобраться, о чем его предупреждают. «Согласен, только Иннокентия больше нет, а другие клирики не шибко утруждали себя изучением Писания». «Темная звезда взойдет в Таяне», — принц скрипнул зубами. «Проклятие! Мы без Романа, как слепые щенки!» «Не стоит позволять эмоциям брать верх над разумом», — назидательно произнес Жан-Флорентин. Шандер и Стефан в изумлении воззрелись на философского жаба, но Рене, как видно, свыкся с его максимами и лишь спросил. «Друг мой, может быть, ты что-то слышал?» «Слышал», — невозмутимо ответствовал жаб. «Я немного интересуюсь поэзией». Конечно, болото, где я провел детство, отрочество и юность, было не лучшим местом для изучения изящной словесности, но и туда время от времени забредали интересующие меня существа. Помню, очень давно мимо нас прошли перворожденные. Они шли к морю. Туда они исследовали во множестве, обратно вернулось лишь несколько. Они задержались в наших краях на ночь. Помню, как они сидели у огня и пели. Сумеречно их не тронуло, и они ушли вниз по пепельному ручью. Так вот, голос жаба обрел характерные для поэтов завывающие интонации. В одной песне говорилось о темной звезде. Во всяком случае, я понял ее именно так. А ты не помнишь слов? Я запоминаю все, что было когда-то сказано или спето в моем присутствии. В словах жаба чувствовалось наигранное возмущение, смешанное с изрядной долей самолюбования. Песня написана на старой речи. Я попробую перевести ее на арцийский, но предупреждаю, получится не очень складно. Некоторым словам нет соответствующих в современном человеческом языке. «Темная звезда восходит и вскипает белей море. Это дверь в миры познания, одиночества и горя. Это вечный ветер странствий, без конца и без начала. Это память о далеком, что навеки отзвучало. Темная звезда восходит, дочь слезы и океана. Это голос высшей воли в царстве бледного тумана. Это муки возвращения через годы и дороги. Запоздавшее прозрение, смерть у цели на пороге. Темная звезда восходит, и в огне не будет брода. Ждите ту, чью жизнь отметит трижды страшная свобода». «Непонятно и жутко», — прошептал Шандер Гордани. «В этом есть что-то нечеловеческое». Стефан с досадой оттолкнул пустой кувшин. Эту песню надо запить». «Верно», — кивнул Шандер. «Проклятый побери, вино кончилось. Пойду принесу». «Это нерационально», — Жан-Флорентин выглядел возмущенным. «Я полагаю, вот в этой вазе вода?» «Конечно». «Тогда гораздо логичнее и экономнее пойти по пути трансформации. Какое вино представляется вам наиболее подходящим? И уберите эти розы, они мне мешают». Жаб не подкачал. Напиток, в который он превратил воду из-под цветов, был поистине королевским. Главное же, очередная выходка болотного философа разрядила обстановку. Конечно, собравшимся, особенно потерявшему брата Стефану, было невесело, но способность спокойно мыслить мало-помалу возвращалась. Принц и Шандер, не сговариваясь, признали главенство Рене. Адмирал, не споря, повел беседу. «Если мы до сих пор не можем понять суть несчастья с Зеноном», — а Рой поколебался, но добавил, — «и подлинную природу твоей болезни, Стефан, то с Марко и Иннокентием никакой чертовщины не произошло. Обычное убийство. Давайте рассуждать, может, что и надумаем. Пытались отравить меня. Погиб Эркард. Попробовали отравить тебя. Погиб Марко. Хотели отравить Иннокентия. Получилось. Никаких чудес, никакой магии, не правда ли?» Он выжидательно посмотрел на Шандера. Граф не заставил себя долго ждать. Возможно, Марко действительно по ошибке выпил вино, предназначенное Стефану. Но на том же подносе был и другой кубок, из которого пили Ланка и вы, и ничего не произошло. «И не могло произойти», — возмутился Жан-Флорентин. «Я был начеку и принял бы меры, но вино не было ядовитым». Остается предположить, что либо отраву положили только в один кубок, либо принц принял яд каким-то другим способом. «В таком случае убийца целил именно в него. Я не представляю, кому мальчик мог помешать, разве что стал свидетелем чему-то или о чем-то догадался. В тот день, насколько мне удалось выяснить, Марко весь день провел с сестрой. С утра тренировали коней, потом ходили смотреть собак, там же и перекусили у дядюшки Стаха. Затем разминка на оружейном дворе, после чего все разошлись переодеться к обеду и приему послов, куда Марко уже не вышел. Ланка сказала, что его дядя загонял. Все посмеялись и только. А яд уже начал действовать. Сведений о том, что Марко чем-то угощался в одиночестве, нет, если верить Ланке». «Если верить?» – быстро переспросил Рене. «Если бы я не знал ее еще девчонкой, я бы сказал, что у нее была великолепная возможность и вполне вероятный повод отравить брата». Гордани выпил вина и, заметно колеблясь, продолжал. «Она вполне могла что-то подсунуть Марко утром». «Это понятно, но причины, причины!» «Смерть Марко в случае несчастья со Стефаном должна привести или к смене династии, или к изменению закона. Зная, как относится к королю Марко архипастырь, как втаяние любят принцессу, и давай уж на чистоту твою щепетильность, 9-1, что ее бы короновали после смерти отца и братьев. Не забывайте и то, что она не хотела уезжать в Элланд, но не так давно в корне изменила свое мнение». «Но это-то как раз понятно», — заметил молчавший до сих пор Стефан, на которого все воззрились с явным удивлением. «Неужели не ясно?» Принц смущенно улыбнулся. «Девочка влюблена. В кого, обсуждать не будем. Вот и вся разгадка». «Ланка не из тех, кто хватается за яд», — откликнулся Рене. «А насчет ее чувств? Я ничего такого не заметил, но тебе, конечно, виднее». Рего явно не стремился продолжать разговор. «И я никогда не поверю, чтобы она могла кого-то отравить. Кинжал еще туда-сюда, да и то не из-за угла, а при всем честном народе. Я же сказал, что если бы мы не знали принцессу Ланку, но мы-то ее знаем, значит, должны считать, что Марко отравился где-то в другом месте, или что яд был лишь в одном кубке из двух, и взял он его по чистой случайности. Тогда второй жертвой могла оказаться Герика, которая часто обедает со Стефаном, или я. Но ты-то каким боком? Я почти каждый день тренируюсь на сабельном дворе и довольно часто останавливаю слуг с подносами. В конце концов, не я, так Стефан, не Стефан, так Герика или кто-то из воинов. Ясно лишь одно, на сей раз целили не в Рене, так как он в это время обычно разъезжает по окрестностям и в этот день вернулся по чистой случайности. Вернулся и этим убил мальчишку. И кого-то, безусловно, спас, вероятнее всех меня». Эти мерзавцы опять принялись за яд. «Спасибо, Флорентин, ты превзошел сам себя». А Рой вновь наполнил кубки и поставил вазу на каминную полку. «Лучше бы они занялись мной, мы бы с Жаном Флорентином их разочаровали». А при этом вымерло бы еще ползамка. К тому же, уважаемый Жан Флорентин, спасти-то тебя спасет, но выяснить, кто подсунул яд, вряд ли сможет. Мы не о том говорим. Рене оттолкнул от себя полупустой кубок и встал, опираясь руками о стол. Главное, что и в отсутствии герцога Михая здесь продолжает твориться проклятый знает что. Убийство Марко – это предупреждение всем нам.